Скитание Агосфера. Легенда о Богосфере, известном как Вечный Жид, одна из самых загадочных историй, рожденных в средневековой Европе. Несмотря на частые заблуждения, связывающие ее с библейскими сюжетами, она возникла гораздо позже, в эпоху позднего Средневековья. Агосфер — это искаженная форма имени персидского царя Ахашвероша из книги «Исфирь», что придает легенде дополнительный налет древности и символизм. Впервые это имя появилось в 1602 году, хотя сам персонаж уже существовал в фольклоре. Суть легенды проста и одновременно трагична. Когда Иисус Христос нес тяжелый крест на Голгофу, он остановился у дома Агосфера, ремесленника из Иерусалима, и попросил позволения отдохнуть. Но хозяин грубо отказал ему, сказав: «Иди, что ты медлишь?» На это Христос ответил: «Я пойду, но и ты пойдешь, и будешь ждать меня». Эти слова стали началом проклятия. Агосфер был обречен на вечное скитание по земле до второго пришествия Христа, когда только Сын Божий сможет снять с него это бремя. Этот миф перекликается с ветхозаветной историей о Каине, который также был проклят за свое преступление и обречен на вечные странствия. Однако образ Агосфера отражает не только личную трагедию грешника, но и коллективное восприятие еврейского народа в средневековой Европе. Евреи, лишенные своей земли и вынужденные странствовать по миру, вызывали у христиан двойственные чувства. Уважение за их знания и умения соседствовало с подозрением и страхом. Агосфер стал символом этого противоречия. Он одновременно жертва своего поступка и объект вечного осуждения. Но Агосфер не просто грешник. Его история глубже. Он воплощает человеческую противоречивость. Обычный человек, внезапно ставший бессмертным, он несет в себе не только грех отказа Христу, но и надежду на искупление. Его проклятие — это не только наказание за жестокость, но и возможность духовного перерождения. Он ждет конца света как момент освобождения от вечных скитаний и примирения с Богом. Слово «жид» изначально не несло негативной окраски. Оно происходит от латинского «judeus» — «иудей». В средневековой русской традиции бытовал также вариант «жидовин». Негативную окраску это слово и производные от него приобрели ближе к XIX столетию. Существует множество вариаций легенды о Богосфере. В некоторых версиях он был не просто ремесленником, а падшим ангелом. Или даже духом-бунтарем, который пытался убедить Христа изменить мир мечом вместо любви. В одной из интерпретаций Агосфер прятал под своей одеждой огненный меч Божий, готовый вступиться за Иисуса и уничтожить его врагов. Однако Христос отказался от помощи. Он верил в силу жертвы и любви больше, чем в силу оружия. Образ Агосфера стал источником вдохновения для многих писателей и философов. Его бессмертие, мечта человечества, оборачивается величайшим проклятием. Он видит смену эпох, падение империй и страдания людей, но остается одиноким свидетелем истории. Эта философская глубина привлекла таких авторов, как Гёте, Джордж Гордон Байрон, Перси Биши Шелли и Эжен Сю. Василий Жуковский посвятил ему незавершенную поэму «Агосфер», а Борхес в рассказе «Город бессмертных» исследовал идею бессмертия через призму этой легенды. В некоторых версиях истории Агосфер пытался покончить с собой. Бросался со скал или тонул в море. Но каждый раз природа отвергала его смерть. Гранит крошился под его телом, а волны возвращали его на берег. Даже огонь не мог причинить ему вреда. Он оставался невредимым в кострах инквизиторов. Существует предание, что раз в 50 лет Агосфер подходит к Иерусалиму, чтобы вымолить прощение у гроба Господня. Но каждый раз в Иерусалиме случается страшная буря, и ему не удается осуществить задуманное. Легенда также содержит элементы религиозной пропаганды Средневековья. В некоторых текстах подчеркивается превосходство христианства над другими верованиями. Агосфер приходит к осознанию своей ошибки лишь через признание Христа истинным Богом. Однако эта история выходит за рамки религиозных мотивов. Она становится размышлением о человеческой природе, о борьбе между добром и злом внутри каждого из нас. Имя Агасфера стало символом вечного странствия души в поисках прощения и истины. Оно напоминает нам о том, что даже величайшие ошибки могут стать уроками, что наказание может быть путем к искуплению, что бессмертие без любви — это самое тяжелое бремя из всех возможных. Так Агасфер продолжает свой путь сквозь века. Одинокий свидетель человеческой истории, обреченный идти вперед до тех пор, пока не наступит день его освобождения. Образ Агасфера впервые появился в мировой литературе во второй половине XVIII века, в эпоху, когда поэзия была насыщена настроениями мировой скорби. Это время породило героев, которые воплощали вечное противостояние между жаждой жизни и тягой к смерти, между титаническими устремлениями и желанием всеобщего разрушения. Первым литературным произведением, где Агасфер был центральным персонажем, стала поэтическая рапсодия Кристиана Фридриха Даниэля Шуберта под названием «Der ewige Jude», 1783 год. В этом произведении Агасфер изображен как символ неутолимого желания смерти, мучительного и бесконечного. Однако в финале поэмы звучат христианские мотивы. Агасфер находит покой и умирает, завершая свои бесконечные странствия. Гёте, вдохновленный духом эпохи бури и натиска, приступил к работе над своим произведением «Der ewige Jude» в 1792 году, но так и не завершил его. Он столкнулся с противоречием между дохристианскими истоками легенды и ее христианской трактовкой. Сохранившийся фрагмент текста содержит сатирические элементы, что придает образу Агасфера новые грани и глубину. В XX веке образ Агасфера продолжил развиваться. Ридьяр Киплинг, Гийом Аполлинер, Хорхе Луис Борхес, Габриэль Гарсия Маркес обращались к этому образу, привнося в него в свои интерпретации.